Глава четвертая. Прошли через те же комнаты, по которым уже князь проходил. Рогожин шел немного впереди, князь за ним. Вошли в большую залу. Здесь по стенам было несколько картин, все портреты архиереев и пейзажи, на которых ничего нельзя было различить. Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около 2,5 аршин в длину и никак не больше 6 вершков в высоту. Она изображала Спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая. Впрочем, не останавливаясь, хотел пройти в дверь. Ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома. Но Рогожин вдруг остановился пред картиной. «Вот эти все здесь картины», — сказал он. «Все за рубль да за 2 на аукционах куплены батюшкой покойным. Он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел. Дрянь, — говорит. А вот это, вот картина над дверью, тоже за 2 целковых купленная, — говорит, — не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что 350 рублей давал». А Савельев Иван Дмитриевич из купцов, охотник большой, кто-то до 400 доходил, а на прошлой неделе брату Семену Семеновичу 500 предложил, я за собой оставил. «Да, это копия с Ганса Гольбейна», — сказал князь, успев разглядеть картину. «Я хоть и знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу, но...» «Что же ты?» Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежнюю дорогой вперед. Конечно, рассеянность и особое, странно раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость, но все-таки как-то чудно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему. «А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет?» — вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. «Как ты странно спрашиваешь и глядишь», — заметил князь невольно. «А на эту картину я люблю смотреть», — пробормотал, помолчав Рогожин, точно опять забыв свой вопрос. «На эту картину?» — вскричал вдруг князь под впечатлением внезапной мысли. — На эту картину? Да от этой картины у иного еще вера может пропасть. — Пропадает и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Они дошли уж до самой выходной двери. — Как? — остановился вдруг князь. — Да что ты! Я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему ты меня спросил, верую ли я в Бога? — Да ничего, так. Я и прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют. А что, правда, ты за границей-то жил? Мне вот один с пьяных глаз говорил, что у нас по России больше, чем во всех землях таких, что в Бога не веруют. Нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли. Рогожин едко усмехнулся. Проговорив свой вопрос, он вдруг отворил дверь и, держа за ручку замка, ждал, пока князь выйдет. Князь удивился, но вышел. Тот вышел за ним на площадку лестницы и притворил дверь за собой. Оба стояли друг перед другом с таким видом, что, казалось, оба забыли, куда пришли и что теперь надо делать. «Прощай же», — сказал князь, подавая руку. — Прощай, — проговорил Рогожин крепко, но совершенно машинально сжимая протянутую ему руку.